Прошло много времени, прежде чем Хью уговорил Джо Джима снова взять его на разведку. Но это время прошло не зря. Нигде Хью не видел столько книг, как у Джо Джима. Некоторые из них Хью читал и раньше, но теперь перечитывал с новым пониманием. Он читал и читал, поглощая новые мысли, спотыкался, боролся, пытался понять. Он забывал о сне и пище, и лишь боль в желудке напоминала ему о нуждах тела. Утолив голод, он возвращался к книгам и снова читал, пока голова не начинала раскалываться, а глаза не отказывались видеть. Служить Джо Джиму оказалось довольно легко. Хотя он не освобождал Хью от обязанностей, но не возражал против чтения, лишь бы тот находился в пределах слышимости и откликался по первому зову. Обязанности сводились в основном к игре в шашки с одной из голов, когда вторая отказывалась. Да и это время было не совсем потеряно. Потому что, играя с Джо, частенько удавалось завязать разговор о корабле, его истории, приборах и оборудовании, людях, которые его построили и управляли им поначалу. А также их истории и о Земле, этом невероятном странном месте, где люди жили не внутри, а снаружи. Хью все удивлялся, как они не падали. Он обсудил это с Джо и в конце концов получил некоторое представление о гравитации. Сердцем он так и не смог этого воспринять. Идея оказалась слишком невероятной, но как концепцию смог ее понять и использовать много позже, в своих первых попытках приблизиться к науке баллистики и искусству астронавигации и управления космическим кораблем. Позже на этой основе он задумался о проблеме веса на самом корабле, о проблеме, которая никогда раньше не волновала его. То, что чем ниже спускаешься, тем тяжелее становишься, казалось ему настолько естественным, что тут и думать было не о чем. С центробежной силой он был знаком на примере пращи. Но применить это знание ко всему кораблю, представить, как корабль вращается как праща и тем самым придает предметам вес, это было слишком сложно. В это он не мог поверить. Джо Джим еще раз сводил Хью в рубку и показал то немногое, что сам знал об управлении кораблем и астронавигационных приборах. Давно забытые инженеры фонда Джордана проектировали корабль, который не развалился бы от старости, даже если путешествие продлится дольше запланированных 60 лет. Задача оказалась решенной блестяще. Создавая двигатели главной тяги, системы жизнеобеспечения корабля, разрабатывая панель управления, которая бы позволяла отказаться от автоматики, инженеры отбросили идею движущихся частей. Все основывалось не на грубых механических движениях, а на чистой энергии, на силе электрических преобразований. Вместо того, чтобы нажимать кнопки, дергать рычаги, щелкать тумблерами, астронавигатор должен был помещать ладонь на лампочку, тем самым перекрывая луч света и изменяя баланс статических полей. Таким образом, понятия трения, износа и разрушения теряли смысл. Даже если все люди погибли бы, корабль по-прежнему летел бы сквозь космос с горящими огнями, с чистым воздухом, с готовыми к работе двигателями. Так и случилось. Хотя вышли из строя лифты и конвейеры, забылись их устройства и назначения, оборудование в основном продолжало обслуживать невежественный экипаж, либо спокойно дожидалось, пока кто-нибудь сможет его использовать. В строительство корабля вложено было немало гениальных идей. Поскольку он был слишком велик для сборки на Земле, его собирали по частям на орбите за Луной. Там он вращался 15 долгих лет, пока не были поставлены и решены все задачи надежности и долговечности оборудования. В процессе возникло и развелось целое направление субмолекулярной технологии. Именно поэтому, когда Хью возложил свою необученную, но пытливую руку на ряд огоньков с надписью «Ускорение плюс», он получил немедленный ответ. Вспыхнула красная лампочка на верхней панели первого пилота, потом быстро замигала, а на информационной панели зажглась надпись «Главный двигатель. Нет вахты». «Что это значит?» — спросил он Джо Джима. «Никто не знает», — ответил Джим. «Мы проделывали то же самое в комнате управления главными двигателями», — добавил Джо. «Так там высвечивается надпись «Рубка. Нет вахты». Хью поразмыслил. «А что произойдет, продолжал настаивать он, — «если на всех постах будут люди, а я закрою эти огни рукой?» «Не знаю», — сказал Джо. «Мы ведь не могли попробовать». Хью промолчал. В нем зрела смутная решимость, и ее следовало обдумать. Чтобы выдвинуть свою идею, Хью дождался, когда обе головы Джо Джима будут в хорошем настроении. Они были на капитанском мостике, когда Хью решил, что момент созрел. Джо Джим разнежился на капитанском кресле, его брюхо было набито едой, а глаза разглядывали безмятежные звезды сквозь толстое стекло главного иллюминатора. Хью парил в воздухе рядом с ним. Корабль вращался, и звезды описывали в небе величественные окружности. Наконец Хью произнес: «Джо Джим!» «А, чего тебе, малыш?» — откликнулся Джо. «Очень красиво, правда?» «Что?» «Все это. Звезды». Хью махнул рукой на вид за иллюминатором, после чего ему пришлось схватиться за кресло, чтобы остановить свое собственное вращение. «А, ну да. Поднимает настроение». На удивление это сказал Джим. Хью понял, что время пришло. Он выждал еще мгновение, а потом сказал: «А если мы доведем это дело до конца?» Две головы повернулись одновременно. «Какое дело?» «Путешествие. Запустим главный двигатель. Где-нибудь там, — поспешно продолжал он, боясь, что его перебьют, — есть планеты, похожие на Землю. По крайней мере, так считал первый экипаж. Надо найти их». Джим глянул на него и расхохотался. Джо покачал головой. «Малыш, — сказал он, — ты сам не понимаешь, что несешь. Такой же идиот, как Бобо. Нет, с этим покончено. Забудь». «Почему покончено, Джо?» «Ну, потому что... это слишком большое дело. Нужен экипаж, чтобы разобраться во всем, научиться управлять кораблем». «Зачем столько народу? Вы показали мне всего десяток мест, где должны находиться люди. Наверное, десятка достаточно, чтобы управлять кораблем. Если они знают то же, что и вы», — лукаво добавил он. Джим захихикал. «Он поймал тебя, Джо! Он прав!» Джо отмёл этот аргумент. «Ты нас переоцениваешь. Может, мы и могли бы управлять кораблем, но куда лететь? Мы не знаем даже, где находимся. Корабль дрейфует, уж не знаю, сколько поколений. Мы не знаем, куда летим и с какой скоростью». «Но послушай», — взмолился Хью, — «есть ведь приборы. Вы же мне их показывали. Разве мы не можем научиться пользоваться ими? Ты же смог бы разобраться в них, Джо, если бы захотел?» «Пожалуй», — согласился Джим. «Не хвастайся, Джим», — сказал Джо. «Я не хвастаюсь», — отрезал Джим. «Если они в порядке, я в них разберусь». Джо фыркнул. Вопрос повис в неустойчивом равновесии. Хью, как и хотел, добился разногласия между братьями, причем менее сговорчивая голова оказалась на его стороне. Теперь важно закрепить успех. «У меня есть идея», — сказал он быстро, — «где достать тебе людей, Джим, если ты их согласишься обучить?» «Что еще за идея?» — подозрительно спросил Джим. «Помните, я рассказывал вам о компании молодых ученых. «А, эти придурки!» «Да, конечно, они ведь не знают того, что знаете вы, но они, по-своему, пытаются мыслить разумно, и если бы я спустился и рассказал им, чему тут научился, то у вас появилось бы много людей». Джо перебил. «Посмотри-ка на нас внимательно, Хью. Что ты видишь?» «Ну, я вижу вас, Джо Джима». «Ты видишь Мута», — поправил Джо с сарказмом в голове. «Мы Мутик». «Дошло? Ученые твои не будут с нами работать». «Нет, нет», — запротестовал Хью. «Неправда. Я не о крестьянах толкую. Крестьяне не поймут. Но это ведь ученые, к тому же самые толковые из всех. Они поймут. От вас всего-то требуется организовать им безопасный проход через края мутов. Это вы можете сделать, так ведь?» — добавил он, инстинктивно переводя разговор на более твердую почву. «Уж будь уверен», — сказал Джим. «Брось», — сказал Джо. «Ну ладно», — согласился Хью, чувствуя, что Джо в самом деле раздражен его настойчивостью. «Но могло бы получиться забавно». Он немного отодвинулся от братьев. Он слышал, что Джо Джим тихонько продолжает спор, но притворился, что ничего не слышит. У Джо Джима был существенный недостаток, проистекавший из их двойственной природы. Поскольку они были скорее сообществом, чем индивидуумом, из них был никудышный человек действия, ведь каждое решение требовало обсуждения и компромисса. Вскоре Хью услышал, как Джо повысил голос. «Ладно, будь по-твоему». Потом он позвал: «Хью, иди сюда». Хью оттолкнулся от ближайшей переборки, подлетел к Джо Джиму и ухватился за спинку капитанского кресла. «Мы решили», — без предисловий сказал Джо, — «отпустить тебя обратно в твои края, чтобы ты попробовал пропихнуть свою идею». «Но всё-таки ты дурак», — угрюмо добавил он. Бобо проводил Хью через все опасные уровни, где обитали муты, и оставил в ненаселенной зоне с нормальной тяжестью. «Спасибо, Бобо», — сказал на прощание Хью. «Доброй еды». Карлик ухмыльнулся, кивнул и заспешил обратно, карабкаясь по лестнице, по которой они только что спустились. Хью повернулся и двинулся вниз, придерживая свой нож. Приятно было снова чувствовать его на поясе. Конечно, это был не его прежний нож. Тот стал трофеем Бобо. Но и этот нож, данный ему взамен Джо Джимом, был прилично сбалансирован и вообще хорош. Бобо довел Хью, по его просьбе и по указанию Джо Джима, до области, находившейся прямо над дополнительным конвертером, которым пользовались ученые. Он собирался найти Билла Эрца, помощника главного инженера и лидера блока молодых ученых. К тому же ему не хотелось отвечать на лишние вопросы, пока он не нашел Билла. Хью быстро прошел оставшиеся уровни и оказался в главном переходе, который он сразу узнал. Прекрасно. Поворот налево, еще 200 ярдов, и вот он уже возле двери конвертера. У двери стоял охранник. Хью хотел прошмыгнуть, но был остановлен грозным окриком. «Куда это ты собрался?» «Мне нужен Билл Эрц». «Главный инженер? Его здесь нет». «Он главный? А что случилось с прежним?» Хойланд тут же пожалел о сказанном, но было поздно. «Хм, прежний. Да ведь он уже давным-давно отбыл в путешествие». Стражник посмотрел на него с подозрением. «Что это ты?» «Ничего», — сказал Хью, — «просто оговорился». «Странная оговорка. Главный инженер, наверное, у себя в кабинете». «Спасибо. Доброй еды». «Доброй еды». После недолгого ожидания Хойланду разрешили зайти к Эрцу. Тот взглянул на него из-за стола. «Ну-ну», — сказал он, — «живым вернулся. Вот номер. Знаешь, мы уж тебя списали в путешествие». «Догадываюсь». «Садись, рассказывай. Пару лишних минут я на тебя выкрою. Знаешь, я бы тебя не узнал. Ты сильно изменился. Весь седой. Похоже, не сладко пришлось». «Седой? Неужели он посидел?» «Да и Эрц сильно изменился», — заметил Хью. «Брюшко, морщины». «О, Джордан, сколько же прошло времени?» Эрц побарабанил по столу, скривился. «Твое возвращение создает проблемы. Боюсь, что не смогу назначить тебя на прежнюю работу. На этой должности Морт Тайлер. Но мы найдем тебе место по чину». Хью вспомнил Морта Тайлера без особой симпатии. Выскочка, буквоед. Значит, Тайлер теперь ученый и занял место Хью у конвертера. Впрочем, неважно. «Хорошо», — начал он. «Я хотел поговорить с вами о...» «Конечно, встает еще вопрос старшинства», — продолжал Эрц. «Возможно, будет лучше, если эту проблему обсудит совет. Я не слышал о прецедентах. Несколько ученых пропадали у мутов раньше, но ты первый на моей памяти, кто остался в живых». «Это неважно», — перебил Хью. «Там я обнаружил удивительные вещи, Билл. Вещи первостепенной важности. Вы обязаны знать об этом. Поэтому я и пришел первым делом к тебе. Послушайте, я...» Эрц вдруг насторожился. «Ну, конечно, как же я не подумал. У тебя ведь была прекрасная возможность исследовать мутов и их территорию. Ну, давай, дружище, докладывай». Хью покусал губу. «Это не то, что ты думаешь», — сказал он. «Это намного важнее, чем просто доклад о мутах, хотя это их тоже касается. Фактически, нам, возможно, придется изменить всю политику относительно му...» «Ну давай, без предисловий, я весь внимание!» «Ладно». Тщательно подбирая слова и стараясь говорить убедительно, Хью рассказал ему о грандиозном открытии относительно истинной природы корабля. Он слегка коснулся проблем, связанных с необходимостью реорганизации корабля в соответствии с новой концепцией, и сделал упор на престиже и уважении ожидающих человека, который встанет во главе реформ. Он говорил и следил за лицом Эрца. Когда тот услышал от Хью, что корабль действительно движется в огромном внешнем пространстве, на нем проступило изумление. но потом лицо Эрца окаменело, и Хью уже ничего не мог по нему прочесть. Лишь когда Хью разливался, что Эрц как раз подходит на роль лидера, ведь он и есть лидер молодых прогрессивных ученых, в глазах его мелькнул проблеск живого интереса. Закончив, Хью замолк в ожидании. Эрц помолчал, с досадой постукивая по столу. Наконец он сказал: «Это очень важно, Хойланд. Слишком важно, чтобы решать на ходу. Мне нужно все обдумать». «Конечно», — согласился Хью. «Я только хотел добавить, что о безопасном проходе в невесомость я договорился. Могу провести вас. Ты все увидишь своими глазами». «Несомненно, это лучше всего», — произнес Эрц. «А пока ты голоден?» «Нет». «Тогда отдыхай. Можешь пользоваться комнатой позади моего кабинета. Я не хочу, чтобы ты обсуждал все это с кем-либо, пока я все не обдумаю. Это может вызвать ненужные волнения, если выйдет наружу без должной подготовки». «Да, ты прав». «Очень хорошо. Тогда...» Эрц провел его в комнату за кабинетом, явно используемую как жилая. «Отдохни хорошенько, а позже поговорим». «Спасибо», — поблагодарил Хью. «Доброй еды». «Доброй еды». Когда Хью остался один, его радость постепенно увяла, и он понял, что сильно устал и хочет спать. Он вытянулся на встроенной койке и заснул. Проснувшись, он обнаружил, что единственная дверь заперта снаружи. Хуже того, исчез его нож. Он прождал неопределенно долгое время, прежде чем услышал шум за дверью. Дверь открылась. Вошли двое крепких, угрюмых детин. «Пошли!» — сказал один из них. Хью смерил их взглядом, заметив, что ни у того, ни у другого нет ножа. Значит, нечего выхватить у них из-за пояса. С другой стороны, больше шансов отбиться от безоружных. Однако рядом, во внешней комнате, маячили еще двое громил. Один поигрывал ножом, другой держал нож метательным захватом. Хью был в западне и знал об этом. Они только и ждали, когда он взбрекнет. Давным-давно он научился смиряться перед неизбежностью. Он сжал зубы и спокойно вышел. Через дверь он заметил Эрца, который явно командовал четырьмя мужчинами. Хью заговорил с ним, тщательно следя за тем, чтобы голос оставался спокойным. «Привет, Билл. Хорошенькие меры предосторожности. Что стряслось?» Эрц, замявшись с ответом, все же сказал: «Ты предстанешь перед капитаном». «Прекрасно», — ответил Хью. «Спасибо, Билл. Только почему ты думаешь, что с этой идеей стоит соваться сразу к капитану? Может, сперва как следует обсудим с остальными?» Эрц был раздражен его очевидной тупостью и не скрывал этого. «Ты не понял», — проворчал он. «Ты идешь к капитану, чтобы предстать перед судом. За ересь!» Хью сделал вид, что такая мысль ему и в голову не приходила. Потом спокойно ответил: «Вы спустились не по тому проходу, Билл. Возможно, суд и обвинение — это наилучшее решение проблемы, только я не крестьянин, чтобы меня тащить к капитану. Меня должен судить совет, ведь я ученый». «До сих пор?» — вкрадчиво спросил Эрц. «Я посоветовался по этому поводу. Ты уже вычеркнут из списков. Что ты сейчас есть, это решит капитан». Хью остался невозмутим. В этой ситуации не стоило зря злить Эрца. Эрц подал знак. Невооруженные конвоиры схватили Хью за руки. Он безропотно пошел за ними. Хью смотрел на капитана с новым интересом. Старик не сильно изменился, может, еще чуть потолстел. Капитан кряхтя опустился в кресло, потом взял лежащие перед ним листки. «Что это?» — раздраженно начал он. «Я ничего не понимаю». Обвинение против Хью собирался изложить Морт Тайлер, обстоятельства которых Хью не мог предвидеть и которое не добавило ему хорошего настроения. Он мысленно прошелся по воспоминаниям детства, чтобы найти какие-нибудь зацепки для завоевания его симпатии, но не вспомнил ничего. Тайлер откашлялся и ответил: «Это дело Хью Хойланда, капитан, бывшего молодого ученого». «А, ученого. Так это же дело совета». «Он уже не ученый, капитан. Он перекинулся к мутам. Теперь он вернулся, проповедуя ересь и желая подорвать ваш авторитет». Капитан взглянул на Хью с явной враждебностью человека, ревниво относящегося к своим прерогативам. «В самом деле», — проревел он, — «А сам ты что скажешь про себя?» «Это не так, капитан», — ответил Хью. «Все, что я сказал, лишь подтверждает абсолютную истинность древнего учения. Я не оспаривал законы, по которым мы живем. Я лишь нашел им более веские подтверждения. Я все-таки не понимаю», — прервал капитан, тряся головой. «Ты обвиняешься в ереси, но утверждаешь, что веришь в учение. Если ты не виновен, то почему ты здесь?» «Возможно, я могу прояснить дело», — встрял Эрц. «Хойланд!» «Да, надеюсь, что сможешь», — продолжил капитан. «Давай послушаем». Эрц излагал довольно правильную, хотя и несколько произвольно сокращенную версию возвращения Хойланда и его странного рассказа. Капитан слушал с выражением, меняющимся от озадаченности до раздражения. Когда Эрц закончил, капитан повернулся к Хью. «А-а-а», — произнес он. Хью немедленно заговорил. «Все, что я утверждаю, капитан, то, что наверху воочию можно узреть истинность нашей веры и убедиться, что корабль движется, увидеть план Джордана в действии, это не отрицание веры, это подтверждение ее. Нет необходимости верить мне на слово. Сам Джордан засвидетельствует мои слова». Видя, что капитан колеблется, вмешался Тайлер. «Капитан, существует возможное объяснение этой невероятной ситуации, и я считаю себя обязанным довести его до вашего сведения. Вкратце, есть две очевидные интерпретации смехотворной истории, сочиненной Хойландом. Во-первых, возможно, он просто виновен в неслыханной ереси, а во-вторых, он, возможно, скрытый мут и лелеет план передать вас в их лапы. Однако существует и третье, более милосердное толкование, и я лично считаю, что именно оно вернее всего. Существуют записи о том, что Хойланда всерьез собирались отправить в конвертер во время послеродового освидетельствования. Отклонения от нормы были незначительны, слишком большая голова, и его оставили. Я думаю, что зверства, которым подвергали его муты, окончательно повредили его неустойчивый разум. Бедняга просто не отвечает за свои действия». Хью взглянул на Тайлера с неким уважением и снял все обвинения, и гарантированно отправил в путешествие. «Это надо уметь». Капитан махнул рукой. «Давайте заканчивать», — потом произнес, повернувшись к Эрцу. «Есть предложение». «Да, капитан». «Конвертер». «Что ж, очень хорошо. Но, Эрц, я в толк не возьму», — добавил он раздраженно. «Зачем меня побеспокоили с этой ерундой? По-моему, ты и без моей помощи в состоянии навести у себя порядок». «Да, капитан». Капитан, поднимаясь, отодвинулся от стола. «Рекомендация подтверждается. На списание». От бессмысленной несправедливости Хью окатило яростью. Они не подумали взглянуть на единственное свидетельство его правоты. Он услышал вопль «Подождите!» и понял, что это его собственный голос. Капитан остановился, глядя на него. «Подождите минуту!» — продолжал Хью. Слова лились сами собой. «Это ничего не решит. Какого черта вы уверены, что знаете все ответы, что мудры настолько, что не хотите пойти и взглянуть своими глазами? И все-таки он движется!» Намек на знаменитую фразу, которую якобы произнес Галилео Галилей, 1564-1642, после вынужденного отречения от учения Коперника по приговору суда Святейшей Инквизиции в 1633 году. А все-таки она вертится. У Хью было время подумать, лежа в комнате, где его оставили дожидаться, пока конвертеру понадобится энергия. Время подумать, осознать свои ошибки. Ошибка номер один. Немедленно рассказать свою историю Эрцу. Нужно было подождать, заново познакомиться с ним и прощупать, а не надеяться на дружбу, которая никогда не была слишком крепкой. Вторая ошибка. Морт Тайлер. Услышав это имя, нужно было разузнать, какое влияние он имеет на Эрца. Хью же знал его слишком давно. Следовало быть осторожнее. И вот он осужден как мутант, а может быть, как еретик. Это все равно. Он поразмыслил, не следовало ли ему попробовать объяснить, как произошли мутанты. Сам он прочел об этом в одной рукописи из библиотеки Джо Джима. Нет, это бы не помогло. Как рассказать о радиации снаружи, вызывающей рождение мутантов, если слушатели не понимают, что такое снаружи? Нет, он все провалил еще до встречи с капитаном. Его самообвинение прервал звук отпираемой двери. Время скудной кормёжки ещё не наступило. Он подумал, что за ним наконец пришли, и вновь пообещал себе, что один в путешествие не отправится. Но он ошибся. Раздался голос, исполненный доброты и достоинства. «Сынок, сынок, как же это случилось?» Это оказался лейтенант Нельсон, его первый учитель, совсем постаревший и высохший. Разговор расстроил обоих. Одинокий старик когда-то возлагал большие надежды на своего воспитанника, даже подумывал, что тот может стать капитаном, хотя никогда не говорил об этом, считая, что не следует захваливать молодых. Когда Хью пропал, сердце старика было разбито. Теперь Хью вернулся мужчиной. Вот только обстоятельства сложились против него, и он приговорён к смерти. Для Хью встреча тоже была нерадостной. Он по-своему любил старика, хотел порадовать его и получить его одобрение. Но, рассказывая свою историю, видел, что Нельсон не способен воспринимать её иначе, как поразившее Хью расстройство рассудка. Он подозревал, что Нельсон предпочёл бы узнать, что он принял лёгкую смерть в конвертере, где его атомы расщепились бы до водорода и дали чистую полезную энергию, чем видеть, как он глумится над древним учением. В этом он был несправедлив к старику. Он недооценил милосердие Нельсона, а не его преданность науке. Однако следует отдать Хью должное. Если бы ставки не были так высоки, он, наверное, предпочёл бы умереть, чем разбить сердце своего благодетеля. Ведь он был романтиком, способным на дурацкие поступки. В конце концов, визит стал слишком тяжёл для них обоих, и старик поднялся. «Могу я что-то сделать для тебя, сынок? Тебя хорошо кормят?» «Вполне, спасибо», — солгал Хью. «Тебе что-нибудь нужно?» «Нет, разве что немного табаку. Я так давно его не жевал». «Об этом я позабочусь. Может, хочешь повидать кого-нибудь?» «Но мне казалось, что ко мне не пускают посетителей, обычных посетителей». «Верно, но я думаю, что мог бы добиться послабления». «Только обещай мне, что не будешь говорить о своей ереси», — беспокойно добавил он. Хью лихорадочно размышлял. Появился какой-то шанс. Дядя? Нет, они хорошо ладили, но никогда не понимали друг друга. А теперь стали и вовсе чужими. Ему никогда не везло на друзей». Эрц, например, считался его другом, а чем это кончилось? Тут он вспомнил своего деревенского приятеля, Алана Махони, с которым играл ещё мальчишкой. Правда, он почти не видел его с тех пор, как стал учеником Нельсона, и всё же... «Алан Махони всё ещё живёт в нашей деревне?» «Ну да. Я бы хотел увидеться с ним, если он согласится прийти». Алан пришёл, нервный, смущённый, но, очевидно, обрадованный встречей с Хью и сильно расстроенный тем, что Хью приговорили к путешествию. Хью похлопал его по спине. «Молодец», — сказал он, — «я знал, что ты придёшь». «Конечно, я пришёл, как только узнал», — запротестовал Алан. «Только в деревне никто не знает. Думаю, даже свидетель не знает». «Что ж, ты здесь, и это главное. Расскажи, как ты живёшь? Женился?» «Нет. Да что обо мне говорить, только время тратить. У меня ничего не происходит». «Но как во имя Джордана ты попал в такой переплёт?» «Я не могу об этом рассказывать, Алан. Я обещал лейтенанту Нельсону». «Старина, какие обещания, когда речь идёт о голове?» «А то я не понимаю». «Кто-то что-то против тебя имеет». «Наш старый приятель Морталер был не на моей стороне. Думаю, это-то я могу сказать». Алан присвистнул и медленно покачал головой. «Это многое объясняет». «Так, ты что-то знаешь?» «Может, да, может и нет. Когда ты пропал, он женился на Идрис Бакстер». «Вот оно что. Да, это кое-что проясняет». Он помолчал. Вдруг Алан сказал: «Слушай, Хью, ты ведь не собираешься тут задерживаться, так? Особенно, если впутался Тайлер. Нам надо вытащить тебя отсюда». «Как?» «Не знаю. Может, устроить налёт. Думаю, я смогу собрать лихих ребят с ножами. И все окажемся в конвертере. И ты, и я, и твои приятели. Отпадает. Но ведь нужно что-то делать. Нельзя же просто сидеть и ждать, когда тебя аннигилируют». «Понимаю». Хью заглянул Алану в глаза. Можно ли доверить ему такое? Ободрённый увиденным, он продолжил. «Слушай, ты сделаешь всё, чтобы вытащить меня отсюда, так?» «Сам знаешь». В голосе Алана прозвучала обида. «Что ж, хорошо. Есть карлик по имени Бобо. Я скажу тебе, как его найти». Алан карабкался всё выше и выше. Выше, чем когда-то, ещё мальчишкой, безрассудно рискуя, забирался вместе с Хью. Теперь он повзрослел, стал осторожнее, исчез молодой задор. К реальным опасностям, подстерегающим вдали от исхоженных маршрутов, примешивался суеверный страх. Однако он двигался вперёд. Должно быть уже близко, если только не ошибся в счёте. Но никаких карликов не видно. Бобо заметил его первым. Снаряд из пращи попал Алану прямо в солнечное сплетение. Он успел лишь вскрикнуть «Бобо!». Пятясь, Бобо вошёл в комнату Джо Джима и свалил свой груз к ногам близнецов. «Свежее мясо!» — гордо произнёс он. «Да-да», — безразлично сказал Джим. «Забери и проваливай». Карлик поковырял большим пальцем в своём корявом ухе. «Смешно», — сказал он. «Знает, как зовут Бобо». Джо поднял глаза от книги. Он читал «Собрание стихов Браунинга» в издании «Эл Пресс», Нью-Йорк, Лондон, Луна-Сити. «Интересно. Подожди минутку». Хью подготовил Алана к шоку от внешности Джо Джима. Достаточно быстро Алан собрался с мыслями и смог изложить свою историю. Джо Джим слушал в основном молча, Бобо внимательно, но мало что понимая. Когда Алан закончил, Джим заметил. «Ну, ты выиграл, Джо. У него не получилось». Потом, повернувшись к Алану, добавил. «Ты можешь занять место Хойланда. Умеешь играть в шашки?» Алан переводил взгляд с одной головы на другую. «Вы что?» — сказал он. «Ничего не поняли? Разве вы ничего не собираетесь делать?» Джо, кажется, был озадачен. «Мы? А зачем?» «Но вы должны. Как вы не понимаете, он надеется на вас. Ему больше не от кого ждать помощи. Поэтому я и пришёл. Разве не понятно?» «Подожди минутку», — медленно произнёс Джим. «Подожди минутку. Предположим, мы бы хотели помочь ему, а мы не хотим. Как, Джордан, побери, мы бы это сделали, ответь-ка». «Ну...» — Алан даже начал заикаться от такой тупости. «Само собой, собрать отряд, спуститься и отбить его». «А почему это мы должны погибать в драке, пытаясь спасти твоего приятеля?» Бобо навострил уши. «Драка?» — с надеждой спросил он. «Нет, Бобо», — покачал головой Джо. «Никакой драки. Просто разговариваем». «А-а-а», — сказал Бобо и снова притих. Алан взглянул на карлика. «Если бы вы хоть Бобо отпустили со мной». «Нет», — отрезал Джо. «Об этом не может быть и речи. Забудь». Алан уселся в уголке, в отчаянии обхватив колени. «Если бы он мог выбраться отсюда». Он бы всё ещё мог попытаться собрать какую-нибудь подмогу внизу. Кажется, карлик спит, хотя кто его разберёт? Если бы Джо Джим тоже заснул. Джо Джим не выказывал никаких признаков сонливости. Джо пытался продолжать чтение, но Джим то и дело прерывал его. О чём они говорили, Алан не слышал. Вдруг Джо повысил голос. «Значит, для тебя это развлечение?» — требовательно спросил он. «Ну, — сказал Джим, — это лучше, чем шашки». «Да ну! А если получишь ножом в глаз, что тогда со мной будет?» «Стареешь, Джо. Теряешь кураж. Мы одногодки». «Да, только я хоть в мыслях молод». «Ох, меня от тебя тошнит. Делай, что хочешь. Только меня потом не вини. Бобо!» Карлик вскочил, готовый к действию. «Да, хозяин». «Иди и приведи Коренастого, Борова и Долгорукого». Джо Джим поднялся, подошёл к шкафчику и принялся доставать ножи. В коридоре, ведущем к его застенку, Хью услышал какой-то гвалт. Может быть, эта стража явилась затолкать его в конвертер? С чего бы им так галдеть? Может, этот шум вообще к нему не относится? А может быть, это оно и было. Дверь распахнулась, и влетел орущий Алан, швырнул ему в руки охапку ножей. Хью выскочил, затолкал ножи за пояс и схватил еще пару. Джо Джим не обратил на него внимания, он был занят. Невозмутимо и методично, словно в собственной комнате, метал ножи. Бобо закивал головой и широко ухмыльнулся окровавленным рассеченным ртом, не переставая вращать пращу. Из троих оставшихся Хью узнал двоих, личных телохранителей Джо Джима. Это были муты только по месту рождения. Они не были обезображены уродствами. Несколько человек неподвижно лежали на полу. «Пошли!» — завопил Алан. «Сейчас сюда еще набегут!» Он рванул направо по проходу. Джо Джим поколебался и последовал за ним. Хью на удачу запустил ножом фигуру, убегающую налево. Мишень была плохая, и у него не было времени посмотреть, попал ли он в цель. Они пробирались по проходу. Бобо позади всех, будто не желая покидать место развлечения. Наконец они достигли пересечения главного прохода с боковым. Алан снова повел их направо. «Впереди лестница!» — крикнул он. До лестницы они не добрались. Перед ними, ярдов за 10 до лестницы, упала шлюзовая дверь, которая сроду раньше не закрывалась. Головорезы Джо Джима остановились и с сомнением посмотрели на хозяина. Бобо обломал свои толстые ногти, пытаясь открыть дверь. За их спинами, уже совсем близко, топотала погоня. «Западня!» — мягко произнес Джо. «Надеюсь, Джим, теперь ты доволен!» Хью увидел, как из-за угла, который они миновали, показалась голова. Он бросил нож, но расстояние было слишком велико. Нож бесполезно клацнул о сталь. Голова исчезла. Долгорукий наблюдал за углом с прощой наготове. Хью схватил Бобо за плечо. «Слушай, видишь свет?» Карлик тупо моргнул. Хью указал на осветительные трубки там, где они сходились над перекрестком проходов. «Свет! Сможешь попасть точно в пересечение?» Бобо на глаз измерил расстояние. Попасть туда в любом случае было бы непросто. К тому же узкий проход, настильная траектория, да еще непривычно высокий вес. Бобо не ответил. Хью лишь почувствовал дуновение ветерка от его пращи. Раздался треск, проход погрузился в темноту. «Вперед!» — завопил Хью, увлекая всех за собой. Рядом с перекрестком он крикнул. «Не дышать! Здесь газ!» Радиоактивный газ медленно выливался из разбитой трубы наверху и наполнял коридоры зеленоватым туманом. Хью побежал направо, радуясь, что он инженер и знает расположение осветительных схем. Он выбрал верное направление. Проход впереди был черным, лампы не работали. Вокруг него раздавались шаги. Были это враги или друзья, он не знал. Они вырвались на свет. Вокруг никого не было, кроме испуганного крестьянина, который тут же дал тягу. Беглецы быстро огляделись. Прорвались без потерь, только Бобо с трудом передвигал ноги. Джо посмотрел на него. «Газом надышался! Постучите его по спине!» Боров охотно исполнил это. Бобо глубоко вздохнул, его вырвало, и он заухмылялся. «Он в порядке!» — решил Джо. Эта небольшая задержка позволила одному из преследователей догнать их. Он выскочил из темноты, не сразу сообразив, на какую силу нарвался. Алан схватил за руку Борова, готового метнуть нож. «Оставь его мне!» — потребовал он. «Он мой!» Это был Тайлер. «Поединок?» — предложил Алан, держа руку на лезвии ножа. Тайлер окинул взглядом противников и принял приглашение, ринувшись на Алана. Помещение было слишком мало для метания ножей. Они приблизились друг к другу, готовясь к рукопашной. Алан был крупнее и сильнее. Тайлер проворнее. Он попытался ударить Алана коленом в промежность. Алан увернулся, наступив Тайлеру на вытянутую ногу. Оба рухнули. Раздался отвратительный хруст. Через мгновение Алан уже вытирал нож о штанину. «Давайте двигаться», — сказал он. «Что-то я опасаюсь». Они добрались до лестницы, взбежали по ней. Долгорукий и Боров двигались впереди, оглядывая каждый уровень и прикрывая фланги. А третий из драчунов, Хью услышал, что его называли коренастым, защищал тыл. Остальные шли посередине. Хью уже начал думать, что они оторвались, когда он услышал крики и звон ножа прямо над головой. Он как раз вылез на верхний уровень, и его ранило срикошетившим лезвием. Рана оказалась неглубокой, но рваной. На полу уже лежало трое преследователей. У Долгорукого из плеча торчал нож, но это его, кажется, не беспокоило. Его проща все так же вращалась. Боров истратил собственные ножи и подбирал падающие. Вокруг лежали результаты его деятельности. В футах в 20 от них стоял на коленях еще один результат. Он истекал кровью от раны в бедре. Когда человек оперся одной рукой о переборку, а другой потянулся к опустевшему поясу, Хью узнал его. Билл Эрц. Он провел преследователей по другой лестнице, на свою беду. Бобо уже приготовил прощу, когда Хью придержал его. «Полегче, Бобо», — велел он. «В живот и в полсилы». Карлик, казалось, удивился, но сделал, как велено. Эрц сложился пополам и свалился на палубу. «Хороший выстрел!» — похвалил Джим. «Хватай его, Бобо!» — приказал Хью. «И тащи за нами!» Он обвел глазами команду, сгрудившуюся на вершине лестничного пролета. «Порядок, парни! Идем дальше! Будьте внимательны!» Долгорукий и Боров поднялись на следующий уровень, остальные следовали за ними в том же порядке. Джо выглядел раздраженным. Каким-то образом, пока совершенно непонятно каким, он перестал быть командиром отряда, его отряда. А Хью начал отдавать приказы. Впрочем, теперь не время выяснять отношения. Их жизнь висела на волоске. Джиму, похоже, все это не приходило в голову. Он развлекался. Они оставили позади еще 10 уровней, погони не было. Хойланд велел не убивать крестьян попусту. Трое громил послушались, а Бобо был слишком тяжело нагружен телом Эрца, чтобы создавать проблемы с дисциплиной. Хью отсчитал еще 30 уровней. Только на безлюдных территориях он позволил себе расслабиться. Наконец он скомандовал остановиться, и они осмотрели свои раны. Единственные серьезные ранения получили Долгорукий в руку и Бобо в лицо. Джо Джим осмотрел их и наложил повязки, которыми запасся еще перед походом. Хью отказался от перевязки. «Кровь уже остановилась, а дел еще много». «Все, что остается сделать, это добраться до дома», — сказал Джо. «И тогда конец этим глупостям». «Не совсем», — не согласился Хью. «Вы можете идти домой, а я, Алан и Бобо пойдем в невесомость, на капитанский мостик». «Что за ерунда?» — сказал Джо. — Зачем? — Посмотри сам, если хочешь. — Пошли, парни. Джо начал что-то говорить, но остановился, когда заметил, что Джим молчит. Так что Джо Джим двинулся вслед за всеми. Они тихо вплыли в дверь мостика. Хью, Алан, Бобо со своей все еще бесчувственной ношей и Джо Джим. — Вот оно! — обратился Хью к Алану, указывая на звездное великолепие. «Вот об этом я тебе говорил!» Алан посмотрел и схватился за руку Хью. «Джордан!» — простонал он. «Мы же упадем!» Он крепко зажмурился. Хью встряхнул его. «Все в порядке!» — сказал он. «Взгляни на эту красоту!» «Да открой ты глаза!» Джо Джим дотронулся до руки Хью. «Что происходит?» — требовательно спросил он. «Зачем ты притащил его сюда?» Он указал на Эрца. «А, его. Когда он начнется, я покажу ему звезды, чтобы он убедился, что корабль движется». «Ну и зачем?» «Отправлю его обратно, чтобы он убедил остальных». «А если с ним повторится твоя история?» «Тогда...» — Хью пожал плечами. «Тогда, наверное, придется повторить все сначала. Пока мы не убедим их. Мы обязаны это сделать. Понимаете?»